А вы, а у меня тут дело, опасно тут дела решать. Спасибо за заботу, буду вести себя осторожно. Беги. Мальчишка бросился назад к рынку, а я надвинул на голову капюшон на лицо и быстрым шагом направился к указанному щенком проулку. Перепрыгнув через канаву, заметил краем глаза, как двое сборщиков отделились от кучки и направились за мной, держались на расстоянии, чтобы не спугнуть жертву прежде времени. На что они рассчитывали? Что человек издалека похожий на монаха имеет при себе полный кошель серебра. В поясной сумке у меня действительно лежало несколько денег, и еще перстень на пальце. Не его ли заметили сборщики? Глава 8. Улочка была настолько узкой, что со встречными прохожими приходилось сталкиваться плечами. Шел я быстро, дорогу не уступал, прохожие разлетались как кегли. Позади раздавались проклятия, но сейчас они меня интересовали менее всего. Под ногами чавкала грязь, местами превращавшаяся в настоящее болото, и тогда приходилось сжаться к стене, где добрые люди сделали мостки их камней. Сборщики отстали, а скорее всего их целью был не я, и они свернули куда-то в сторону. Через 10 минут я добрался до небольшой площади. Посередине возвышался колодец, и к нему как путеводные нити тянулись со всех сторон переулки. Женщины набирали воду, старик нищий, сидевший в раскорячку неподалеку, хихикая, говорил пошлости. Женщины отшучивались, видимо, сквернословие нищего было для них обыденным делом. «Ух ты, а это еще кто?» Переключился нищий на меня. «Чистенький какой, наверное, сладенький. Попробовать бы. А кулака отведать не желаешь?» Без злобы ответил я. И голосок, чисто родник. «Жаль, что не девка. Чё позабыл в наших краях? Молоденький, не знаю, с чего он решил, что я молоденький». Лицо по-прежнему скрывал капюшон, а голос, нормальный у меня голос, взрослый, раздорку ищу, дорогу покажешь, монету дашь, покажу, я тебе монетный двор, тогда не покажу, ну и сиди тут как дурак, я и без тебя найду, долго искать не пришлось, слева от нищего находилась та самая дверь с перечеркнутым кругом, других указателей не было, место только для своих, для тех, кто посвящен, зайти и потом сказать, что дверью ошибся, не получится. Я зашел. Большое просторное помещение с давящим потолком, вдоль стен несколько столов, справа от входа лестница на второй этаж и проход на кухню. Окон нет, на высоких подставках жировые лампы. Воздух спертый, вонючий, звуки сплошь смех, крики и хлопки. Народу много, и никто не молчал. Из общей какофонии удалось вычленить. Ах ты кишка навозная, надеюсь, это не мне. Я поискал глазами свободное местечко, нашел одно. Начал пробираться. Дорогу заступил здоровяк. В руке та самая дубинка, которую щенок обозвал Биллим о правах. «Монах, ты чё позабыл здесь? Проповедовать пришел? Проповеди мне в монастыре хватает. Сейчас бы кружечку пива заради смягчения горла. Если пропустишь, брат мой», — смиренным голосом проговорил я. «Кружечку? Ну проходи, раз кружечку. Эй, Сисила, тут монах пивка запросил, обслужи». Он отошел, а я, добравшись до места, осторожно присел на край свободного табурета. Соседи о чем-то спорили, прикладываясь к глиняным кружкам, стучали кулаками по столешнице, играли в кости. Прислушиваясь к игрокам и поглядывая за их действиями, я постепенно разобрался с правилами. В кружку бросали 7 кубиков, встряхивали и высыпали на стол. Один кубик с самым большим значением оставляли, остальные снова складывали в кружку, встряхивали, высыпали, и так до тех пор, пока все кубики поочередно не оставались на столешнице. Побеждал тот, у кого в итоге набиралась самая большая сумма. Он забирал банк. «Хошь сыграть, монах?» – предложил нахрапистый мужичонка, бросая на стол монету. «Ставь деньги и присоединяйся». Я перекрестился. Орденский устав запрещает азартные игры. Что ж это за орден, который по трактирам шляться не запрещает, а в кости перекинуться? Шиш. А, он встряхнул кружкой и высыпал кубики на стол, и тут же забыл про меня. Ага, 6. Видели, в зачет пойдет. Ща и остальные к ней прискачут. Возле стола остановилась похожая на раздувшуюся жабу женщина. Седые волосы прикрыты серой шапочкой, во рту один зуб, да тот гнилой. Видимо, та самая Сисила. Ты что ли пиво просил? На, она поставила передо мной кружку и сложила руки на груди, уставившись на меня маслянистыми глазами. Я снова перекрестился. Изображать монаха, так до конца. Благодарю тебя, добрая женщина. Благодарить Бога будешь, а мне денег достаточно. Я сунул руку в поясную сумку, вынул монету и положил на край стола. По хилым улыбочкам соседей догадался, что сделал что-то не то, но что именно, никто просвещать меня не торопился. Сесила забрала деньги и качающейся походкой старого матроса удалилась. Я пригубил пиво и поперхнулся. На вкус, болотная жижа. Хотелось бы сказать крепче, да боюсь, слов таких еще не придумали. Передернул плечами, брезгливо поморщился. Что, монах, не по нутру пивко Сесилы? Подмигнул нахрапистый. Ну да, к нему привычка должна быть. Зато после кружечки в голове блажь, в теле легкость. И любая баба красоткой кажется. Я еще малость хряпну и вон ту сисястую поймею. Он кивком указал на девку, клокочущую смехом возле лестницы. Минуту назад она спустилась сверху с пьяненьким клиентом и собиралась подняться вновь, но уже с другим. И ты тоже не стесняйся, монашек. Девка не нравится, другие есть. Глянь, сколь их ходит. Пользуйся, если деньжата в кошеле звенят. Звенят у тебя деньжата, монашек, он подбросил в ладони кубик. А коли на девок пост, так сыграть можно, а, тоже удовольствие. Мне ни девки не нравились, ни пиво, ни игры, да и сам он, если честно. Я приподнял голову и начал осматривать зал. Освещение, конечно, аховое, но если присмотреться, то лица разглядеть можно. За столами сидели в основном мужчины, хотя женщины тоже присутствовали. И не только проститутки. Две в дальнем углу вполне могли сойти за монахинь, только вели себя слишком развязно, не ошибусь, если предположу, что это мошенницы, обманом собирающие подаяние на строительство какого-нибудь храма, на достройку башен того же Нотр-Дам-де-Реймс. На столе у них стояло блюдо с курицей, фрукты, хлеб, кувшин с вином. Одна развалилась на стуле, вытянув ноги в проход. Ничего так ноги, длинные, ровные. Она как будто специально задрала подол, мол, любуйтесь, и многие любовались. Но, как ни странно, никто не подходил и не напрашивался в компанию. С виду совсем молоденькая, лет, может быть, 17. Из-под апостольника выбивались черные локоны, а лицо, я бы назвал его ангельским. Пухлые губки, щечки, только взгляд, спокойный, уверенный, циничный. Даже боюсь подумать, какие мысли могут бродить в голове женщины с таким взглядом. Он прожигал, сквозь полумрак, через весь зал, задел меня лишь краем, и все равно я почувствовал жжение. С таким взглядом лучше не сталкиваться. Я отвернулся и стал разглядывать компанию возле лестницы. Боком ко мне сидел здоровяк с биллем, тот самый, с которым я столкнулся в проходе, рядом мужчина в плаще. Он слишком низко опустил голову, я не видел лица, да и свет лампы ложился так, что хрен что увидишь. Еще трое сидели спиной к залу, но, похоже, от первого здоровяка ничем не отличались, тоже с биллями о правах и с претензиями на вседозволенность. Ну так сыграешь, нет, снова начал приставать нахрапистый, никак ему не имется. День сегодня не задался, не ложатся кости по делу, может у тебя лягут, монашек, не ссы, новичкам всегда везет, возьмешь куш аббата своего порадуешь. Есть что на кон поставить, можешь плащик заложить. Тут в подвале скупщики, 2 су легко за такой дадут. 2 су, то бишь, 24 деньги за плащ из чистой шерсти. Смеешься, любезный, ради него 5 овец обрили, а ты, 2 су. Так ведь ношеный уже, да и где ты его сейчас продашь? Вечер уже. Он нацелился на мой плащ так, словно тот уже не мой, словно я уже продал его, а деньги проиграл. Чего пристал? Сквозь зубы прошипел я, сказали же, устав запрещает, а чё пришел тогда, сидишь, не пьешь, не играешь, по сторонам смотришь, подозрительно как-то, выслеживаешь кого-то, кого, он поставил на стол кулаки, я ведь могу кабанов кликнуть, они тебя живо выпотрошат, не посмотрит, что святошка, вот же тварина, понятно, что намеренно в игру затягивает, банальный катала, играть с ним, дело заранее проигрышное, но если откажусь, он реально позовет кабанов, те наверняка в доле, поднимется шум. Если наемники здесь, они меня быстро срисуют, сообразят, что их выследили. Короче, ладно, хочешь сыграть, давай сыграем. Могу пиво свое поставить на кон. Сколько у вас вход, деньги? Оно как раз деньги стоит. Нахрапистый заржал, дружки смех подхватили. Ну ты скажешь, монашек, за такую парашу, деньги. Слышали, да за деньги 6 пинт 17. Французская средневековая пинта, около 0930 мл, положено, 6, а не одну, кинула тебя Сесила, а ты ей повелся, но тут же смилостивился, любит тебя Бог тебя, монашек, так и быть, ставь на кон свое пойло, он подвинул ко мне стакан с кубиками, кидай, и смотри, против твоей кружки я ставлю 3 денья. 3. Видишь, удача на твоей стороне, за пинту мочи, целых 3 денья. А что остальные поставят? Разыгрывая простачка, спросил я, зачем нам остальные, монашек, вдвоем сразимся, как на турнире. Ты и я, лоб в лоб, будто рыцари настоящие. Кидай уже. Я потряс стаканчик и выбросил кубики на стол. Результат меня не беспокоил. Первые 2-3 кона я выиграю. Стратегия мошенников, что в средневековье, что в 21 веке одна и та же. Заманить, заинтересовать, дать почувствовать деньги и раздеть до нога. Так что полчаса спокойствия я себе купил. Дальше, если наемники не объявятся, не знаю, что делать. Не детектив я, не разбираюсь в таких вопросах. Либо придется искать их в другом месте, либо возвращаться в дом, не спать ночами, ждать нападения. Ты выиграл, выиграл, монашек. Радостно оскалился нахрапистый. Имею право отыграться. Смотри, еще 3 деньги ставлю. Давай, метай кости. Удачливый, удачливый монашек. Компания под лестницей зашевелилась. Здоровяк встал с табурета, перехватил поудобнее Билли и направился к выходу. Следом поднялся мужчина в плаще, лампа осветила лицо. «Мартин, я уронил стакан с кубиками. Эй, осторожно, руки дрожат от счастья, бывает. Ну ничего, я сегодня добрый, позволю перебросить». Нахрапистый продолжал что-то говорить, совал мне в руку стакан с костями, а я следил за Мартином. В компании громил он вышел из трактира, дверь хлопнула. Сдерживая нетерпение, я выждал минуту и встал. «Погодь, монашек», — схватил меня за рукав нахрапистый. «Куда собрался?» Я оттолкнул его. «Да отвали ты!» Толчок оказался слишком сильный. Нахрапистый слетел с табурета, неплохо приложившись затылком об пол. «Сука, ты на кого руку поднял?» Это послужило сигналом его приятелям. Они вскочили, в руке одного блеснул стилет. Изображать монаха нужды больше не было. Я стряхнул с головы капюшон, схватил кружку с пойлом и запустил ее в голову любителя ножей. «А ну назад, дебилы малохольные!» Они попятились, нахрапистый, лежа на полу, прохрипел. «Что ж ты за монах такой? Какой есть?» Не стал вдаваться я в подробности и, поглядывая на притихший в одночасье зал, вышел на улицу. Стемнело настолько, что в 3 шагах хрен что увидишь. На небе только звезды, но толку от них ноль. Нищий по-прежнему сидел возле двери. Дав время глазам привыкнуть к темноте, я сумел разглядеть его силуэт. «Старый, сейчас компания вышла. Видел, куда направились? Ты, чё ли, молодой?» Узнал он меня по голосу. «Видел, а как же, только ты цену мою знаешь, деньги, а иначе иди сам их ищи. С такими запросами ты богаче короля быть должен», — выдохнул я, но монету в поясной сумке нащупал. «Вот твоя плата, держи, так в руку подай что ли, я ж пощупать ее должен». Я сунул монету ему в ладонь. «Щупай». Нищий схватил меня за грудки, дернул на себя и одновременно сунул стилет к горлу. Я всем существом прочувствовал его холодное тонкое острие. «Не дергайся, чистенький, дыши ровно, и может быть тогда я тебя не обижу». Голос уже не дребезжащий, а сила явно не старческая. Не отводя стилет от горла, он поднялся и толкнул меня к двери. «Шагай». Когда я вошел в трактир, воздух содрогнулся от хохота. «Согласен, глупо получилось. Уходил героем, а вернулся». Нищий не сразу понял, что вызвало смех, но к нему подскочила Сесила и громко в подробностях обсказала, что только что произошло. Нищий слушал, кивал, ухмылялся, потом кивнул кому-то. «Обыщи его». «Меня обыскали, забрали клевец, стилет, сняли поясную сумку, бросили на стол». Нищий толкнул меня на середину зала, а сам принялся рассматривать добычу. По выражению лица было понятно, рассчитывал на большее. «Что ж ты такой бедный?» — проговорил он нарастяк. «У Сесилы зубов больше, чем у тебя серебра». Я прикрыл ладонью перстень и развернул его камнем внутрь. Удивительно, что его не заметили сразу. Уж он точно стоит больше, чем все барахло в этом трактире вместе с трактирщицей. «Откуда серебро у бедного монаха?» «Ты не монах. Посмотри на себя. Волосы до плеч, вместо рясы рубаха. Кому голову дуришь? Только дурак тебя за монаха примет. Но одежда хорошая, словно на меня шили. Заберу себе, если только с трупа. Надо будет, с трупа сниму. Думаешь, не доводилось? Наверняка доводилось, и не раз. Но просто так я себя все равно раздеть не позволю. Как-то на спине промокло от пота. Вашу ж мать, так вляпаться. Какого хера я вообще сюда заперся? Это настоящий притон, воровская малина. Здесь все свои и все заодно. Надо было на улице оставаться, присматривать за выходом, а лучше бы сидел дома, караулил ворота на пару с Гуга. Нет, вспомнил про инициативу. У кого инициатива, тот и побеждает. Победил Дима Стригин, а этот нищий явно в авторитете, вон как на него смотрит. Неясно только для чего старичком-дурачком прикидывался, да еще на собственном пороге. Голос подделывал, рожу сажей мазал. Не меня же пас, 3 часа назад я и знать не знал, что припрусь в это болото. А братец мой Мартин, стоп, я знаю, куда он направился, в наш дом. Я задышал громко и часто, пот потек по лицу ручьями. Мартин, 4 кабанов, 2 подсвинка-наемника, итого 7, а дома 1 лишь Гуга. Даже если он сидит и ждет нападения, в одиночку все равно не справится. Поплыл, усмехнулся нищий, увидев, как я потею. Только не обоссысь, не люблю обоссанное носить. Огоньки ламп трепыхнулись от новой порции смеха. Слушай, усилием воли я успокоил сердцебиение и тряхнул головой, веером разбрасывая вокруг себя пот. Давай договоримся, как к тебе обращаться. Смех стал клокочущим, как будто я брякнул великую глупость. Нахрапистый вскочил с табуретки и, указывая на меня пальцем, завопил. Жировик, он даже не знает, кто ты такой. Так это и есть Жировик, пахан Рытвинских, неувязочка. Если он в курсе дел Мартина, то договариваться с ним бесполезно. Скажу, кто я, и он сделает все, чтобы меня не выпустить, тем более живым. А если Мартин просто нанял громил, тогда шанс договориться имеется. Жировик, значит, замечательно. Давай так, Жировик, ты меня отпускаешь. Я сделал шаг к нему. Раздевайся и уходи. Под общий хохот развел руками пахан. Ты мне не нужен, а вот одежонка твоя пригодится. Сам носить не стану, Сесиле подарю. На Сесилу не налезет, подхватывая его стиль общения, сказал я. Проще купить холстину и обмотать ее с ног до головы, а иначе по швам разойдется. Трактирщица схватила кружку и запустила в меня. Не тебе надо мной зубы скалить, крыса вонючая. Я перехватил кружку в полете, сжал ее обеими руками. Осторожно, разобьется. А она, между прочим, денег стоит. За деньги 10. Мне не жаль, хошь еще одну брошу? Да, ты уж поосторожнее с Сесилой, кивнул Жировик. Это она мне позволяет над собой подшучивать, а ты для нее таракан. Вместо кружки нож прилететь может. Я усмехнулся. День у меня сегодня неудачный. Сначала бесов изгоняли, потом сжечь пытались, теперь вот трактир. И это еще не конец. Так что хочешь ты или нет, но я отсюда выйду. Сейчас по городу 7 поросят гуляют, и мне их надо на вертел насадить. Пока я говорил, трактир вздрагивал от очередных порций смеха, словно я стендап-комикой вышел на сцену повеселить публику. Ничего веселого в своих сегодняшних неурядицах я не видел, но если им хочется смеяться, пусть. Главное, я сблизился с Жировиком настолько, что мог дотянуться до него. «Слышали, братья?» – хохотал он. «Хочу я или нет, но этот гусь выйдет». Договорить он не успел. Николай Львович обучал нас не только фехтованию. По его мнению, поединок заключается не столько в умении владения оружием, сколько в способности использовать все, что есть под рукой. В ход должны идти пальцы, ноги, голова, довороты корпусом, песок в глаза, насмешки, оскорбления. В драке правил нет. Схватил нож, бей ножом, схватил полено, бей поленом, нащупал болевую точку в менталитете, жми не останавливаясь, пока противник корчиться не начнет. Короче, что есть, то и используй. Я всадил кулак Жировику в печень, тут же дернул его за волосы, задирая голову вверх, сгреб со стола клевец и приставил клювом к горлу. Неловкое движение, и только ошметки полетят. Подхватившимся с мест ворам крикнул: «Тихо, суки! Какая падла дернется, хлебать вашему пахану кровавую тюрю! Мы сейчас уйдем, и если все будет нормально, никто не пострадает, даю слово. Ты», — кивнул я Кателе, «хватай светильник, дорогу будешь освещать». В трактире зависла тишина, смеяться никому больше не хотелось. Нахрапистый взял со стола светильник и молча направился к двери. Глава 9. На улице Жировик хватанул ртом свежего воздуха и задышал более-менее ровно, отходя от болевого шока. Я продолжал держать его за волосы, а клевец переместил от горла к промежности и предупредил: «Если не хочешь петь фальцетом, веди себя правильно». Пока шли до границы квартала, он не издал ни звука и не сделал ни одного лишнего движения, только нахрапистый чертыхался в полголоса, периодически спотыкаясь. Он прикрывал ладонью огонек светильника и больше смотрел на него, чем под ноги. Перед канавой остановились. Рытвина осталась позади. Я велел Катали отойти, наклонился к жировику и проговорил в ухо. На этом наше знакомство заканчивается. Ты подловил меня, я тебя, квиты. Жировик в долгу не остался. Совет тебе добрый на прощание. Сиди в своей норе, не высовывайся. Высунешься, и ты покойник. Уяснил, молодой, не порть себе карму. В смысле, не наговори лишнего перед расставанием, а то я испугаюсь и не сдержу слова. Он кивнул. Мы услышали друг друга. С моей стороны было бы правильным грохнуть его прямо здесь, потому что нутром чую, общение наше сегодняшним вечером не ограничится. Жировик будет искать меня, и найдет, и чем следующая встреча обернется, хрен его знает. Но именно сейчас, в данный момент, я не был готов ставить красную точку на человеческой жизни. Ну не готов, возможно, потом я об этом пожалею. А пока пусть идет нахер. Ступай, дорогой друг. Он шагнул назад, замер на секунду, глядя мне в глаза, и отступил в темноту проулка. Я перепрыгнул через канаву и побежал. В голове билась одна мысль. Мама, я трижды дурак, что оставил ее. Инициатор недоразвитый. Если с ней что-то случилось, если Мартин, этот сучонок недобитый, сколько им идти? Не торопясь, с оглядкой, да еще по ночному городу, около часа. Заходить в дом сразу не станут. Сначала понаблюдают, убедятся, что рядом никого нет, все тихо, и только потом кто-нибудь перелезет через забор, откроет ворота. Это еще минут 15. Сколько прошло с тех пор, как они вышли из трактира? Пускай, полчаса, должен успеть. Предыдущий пользователь тела знал город неплохо, жил здесь с рождения, и я бежал, ориентируясь на церковные кресты и остроконечные башни монастырей, без труда узнаваемые на фоне звездного неба. На бегу прислушивался к каждому звуку и если слышал что-то, замирал, прижимаясь к стене. Ночью по городу разрешалось передвигаться исключительно при свете факела или лампы, иначе наткнувшись на стражу можно было угодить в капитульную тюрьму. Недалеко от дома перешел с бега на шаг, глубоко вдохнул, медленно выдохнул, снова вдохнул. Дыхание восстановилось, я перехватил клевец в левую руку, потянулся за стилетом. Черт, оставил в трактире, как и поясную сумку со всем содержимым. Ладно, пусть жировик подавится, сейчас важно другое. Впереди проступили очертания нашего дома. Ворота закрыты. Успел. Но значит Мартин и компания где-то рядом. Я остановился, затаил дыхание. В шагах в 20 кто-то негромко кашлянул. Потом хриплый голос произнес. Пусть твой лезет. И тут же Мартин. Ты, открывай ворота. От стены отделился человек, пересек улицу и, подпрыгнув, ухватился за край забора, подтянулся, переворот. Я напрягся, ожидая, когда скрипнут створы. Мама говорила Гуга, чтоб смазал петли, но тот не торопился выполнять ее требования. Минута, две. Он уснул там, эй, давай ты. Погоди, остановил его все тот же хриплый голос. Они не спят, ждут нас. И что, в другой раз придем, когда не будут ждать. У меня времени нет. Меня батист за горло держит, я должен ему. А я подыхать ради 2 ливров не собираюсь. Сколько людей за воротами? Если они охрану наняли. Не наняли, у них денег нет. Вечером только мальчишка какой-то с окровавленной мордой пришел, и все. А братец мой свалил и до сих пор не вернулся. Опять, наверное, на кладбище с такими же недомерками вино хлещет. В доме только 2 старухи, старик и ребенок. Хриплый молчал, и Мартин выложил дополнительный аргумент. Еще 2 ливра сверху. Сатана тебе в глотку, Синигин. Ладно, но если обманешь, когда я тебя обманывал, Орли, всегда расплачивался честно, ты только про братца моего не забудь, кончите этих, дождитесь, когда он вернется, и сделайте так, будто он их всех, а потом сам, повесился, ага, хихикнул кто-то невидимый, придерживаясь стены, я подобрался ближе, к торцу соседнего дома был пристроен торговый прилавок, насколько я знаю, симпатичная зеленщица продавала здесь зелень и овощи, но сейчас вместо нее за прилавком стояли Мартин и кабаны. Они сливались в одно большое черное пятно, и только разговор выдавал их. «Сделаем так», — снова зашептал Орли, — «лезем все вместе». «Ты тоже, Синигин, мы договаривались по-другому». «Ага, только ты говорил, что проблем не будет, а проблемы есть». «Думаешь, почему твой человек не открывает ворота?» «Потому что его там встретили». «Кто? Не знаешь. Поэтому тоже полезешь. В дом так и быть не пойдешь. Там мы без тебя сработаем. Жан, у тебя факел с собой?» «С собой, Орли». «Хорошо. Приготовься поджечь. Как скажу, подожжешь и бросай через забор. А вы не спите. Сразу за факелом прыгайте. Кого увидите, режьте. У нас там друзей нет. Меня передернуло. Это они маму мою резать собрались, суки. От прилавка отделились 5 теней и равномерно распределились вдоль забора. Шестая присела на корточки возле ворот. Чиркнула кресало, сноп искр осветил фигуру в плаще, вспыхнул огонь. Человек поднялся, вскинул руку с факелом. Я подскочил к нему сзади и с размаху ударил молотком по голове. В последний момент он услышал мои шаги и обернулся, поэтому удар пришелся не по затылку, а в переносицу. В лицо мне брызнула кровь. Я ударил снова, кабан увернулся, схватил меня за горло. Я начал бить, не целясь, по спине, по ребрам, по бедру. Хватка ослабла, кабан завалился на бок. Я ударил еще несколько раз уже по лежачему и побежал к воротам. Закричал на бегу: «Пожар! Пожар!» В соседнем доме хлопнули ставни, истошным голосом завыла женщина, подхватывая мой крик: «Пожар!» В отблесках горящего факела мелькнуло растерянное лицо Мартина. Я махнул клевцом, Мартин отшатнулся и рванул в темноту улицы, кабаны метнулись следом, бросив своего лежать на дороге. Я стукнул кулаком в ворота. «Гуга, открывай, это я, Дмитрий». Вальгост. Они ушли. Загремел засов, одна створка со скрипом приоткрылась. «Господин, вы?» «Да, да, голос не узнаешь, как мама». «Все хорошо, никто не пострадал. Один пытался открыть ворота, но я его встретил». «Где он?» «Живой, дышит пока. Я его к конюшне отволок. Тащи светильник, надо поговорить с ним». Гуга метнулся в дом и вернулся с жировой лампой. «Туда, господин», — указал он. Человек лежал возле стены, гамбизон справа был вспорот рубящим ударом, порез пропитался кровью. «Священника?» — простонал человек, когда я встал над ним. «Прощу вас, господин Вальгост». Это был один из двух наемников Мартина, кажется, тот самый, у которого я забрал клевец. Исповедоваться захотел. «Когда идешь убивать чью-то мать», — медленно сквозь зубы процедил я, — «нужно заранее договариваться с Богом о прощении, а теперь придется договариваться со мной. Отвечай, мразь, какого хера Мартин нацелился на мой дом?» «Деньги, господин Вальгост, это все деньги. Сеньор Десенигин ваш единственный наследник. Мастер Батист готов дать за дом хорошую цену. Сколько, не знаю, но очень много, очень. Господин Вальгост, умоляю, священника». «Ясно. Отца тоже вы убили?» «Не мы, люди Жировика, орли. Сеньор Десенигин нанял их. Они убили вашего отца, а потом слуг, которые с ним были. Это чтобы подумали на них. Тела отвезли подальше и зарыли». «Жировик в курсе ваших деяний?» «Нет, не знаю. Он никогда не подходил к сеньору, говорили только с кабанами, больше ни с кем». «Священника, пашплуиста». Голос наемника становился тише, дыхание сбилось, изо рта вырывались хрипы. «Не жилец». Гуга посмотрел на меня. «Позвольте, я выволоку его на улицу. Если он подохнет здесь, придется тратиться на похороны, а так забота города будет». Я кивнул. «Волоки». Мелькнула мысль, дескать, перевязать, вдруг выживет, но тут же ушла. «Он в наш дом не с подарками приходил, так что все честно. Только забери оружие и пояс, они твои. Хочешь — продай, хочешь — пользуйся. И обувь сними. Хорошая обувь, не надо оставлять ее могильным червям». «Спасибо, господин». Темнота таяла, небо уже не казалось черным, а звезды яркими. Очертания крыши церковных башен проступили отчетливее. С улицы доносились крики, и с каждой минутой становились громче. Я вошел в дом. Мама сидела у камина, на столе горела сальная свеча. Увидев меня, мама встала. «Сын, ты весь в крови. Ты ранен, мам. Это не моя. Где Перрин? Пусть постирает. Перрин вместе с мальчиком наверху. Я велела им спрятаться». «Велела спрятаться, а сама осталась в зале встречать незваных гостей. Даже боюсь подумать, что было бы с ней, если бы я не успел». Я выдохнул и опустился на стул. «Все закончилось, мама, вам больше ничто не угрожает». И добавил про себя: «Сегодня. Что будет завтра, неизвестно. Мартин не остановится, он будет повторять попытки убить нас до тех пор, пока не получится или пока я сам не убью его. Не проще ли продать дом? Где этот Батист? Кто он вообще такой?» Мама выглянула в окно. «Гуга, где ты? Затопи камин, ночь выдалась слишком холодной. И позови Перрин, она нужна мне». Мама вела себя так, словно не было бессонной ночи, нападения, страха перед убийством, а я сидел совершенно разбитый. Не хотелось ничего, только спать, но вставать и идти в свою комнату сил не было. Я уснул прямо за столом, положив голову на руки. Краем уха слышал, как кто-то ходит, разговаривает, плескалась вода. Хлопнули ворота. Я поднял голову. В камине гудел огонь, напротив сидела мама, вышивала. Из кухни доносилось фальшивое пение Перин, она всегда поет, когда готовит. В открытую дверь заглянул Гуга. Госпожа Паллада, от цеха каменщиков и штукатуров пришли люди, спрашивают, что случилось ночью. Пускать, что им здесь нужно. Их цех расположен возле Вельских ворот. К нашему кварталу он не имеет никакого отношения. Я прогоню их. Нет, Гуга, это будет невежливо. Пусть заходит. Но не все. Много их, целая толпа. Я скажу, чтоб зашел только мастер с помощниками. Сержант исчез. Я широко зевнул, протер глаза. Действительно, какого беса к нам приперлись эти вольные каменщики? Может, я и не знаком, как мама, с расположением ремесленных цехов города, но точно знаю, что не их собачье дело наши ночные происшествия. Если только мастер цеха не запросил разрешение у городского совета на право проведения расследования. Отдельных силовых структур вроде полиции в средневековье не существовало, они появятся много позже, и согласно моим знаниям, подчеркнутым в Парижском университете, раскрытие преступлений велось по типу «Кто желает заняться сыском? Ты, на тебе денюжку». И желающие находились, тем более что все уголовные процедуры строились на почве доверия при минимуме усилий. Новоявленный сыскарь говорил «Вот он, как мне кажется, преступник», и указывал пальчиком. Подозреваемого тут же хватали, доставляли в тюрьму и подвергали пыткам. Если кандидат в преступники сознавался, а он, как правило, сознавался, то дальше следовали суд и наказание. Если не сознавался, наказанию подвергался сыскарь за ложный донос. Сильно сомневаюсь, что подобного рода расследование можно считать объективным, поэтому появление на нашем пороге толпы следователей ничего кроме напряжения не вызывало. Ща как укажут на меня пальцем. Я поискал взглядом клевец. Он лежал на столе под левой рукой, молоток и рукоять были заляпаны засохшей кровью. Скатерть тоже заляпалась, да и я весь в крови. Госпожа Паллада, в зал вошел дородный господин в плаще и красном шапироне, позвольте представиться. Жан-Мишель, старшина цеха каменщиков и штукатуров славного города Реймса. Голос прозвучал чересчур надменно, словно его обладатель изначально стремился подчеркнуть разницу между ним, представителем власти, наделенным особыми полномочиями, и всеми прочими гражданами города. Хотя он всего лишь буржуа, простолюдин, но одет хорошо. На шее поверх дублета золотая цепь, знак старшинского достоинства, справа на груди вышит золотыми нитями цеховой герб, шоссе из тончайшего фламандского сукна, шаперон повязан в виде тюрбана, как на портретах герцога Филиппа Бургундского. Один только внешний вид стоит больше наших годовых расходов. На цепь дополнительно можно повесить ценник, 20 матих, ливров. Он не понравился мне сразу и навсегда, и три его помощника тоже не понравились. Все трое напоминали кабанов из раздорки, только умытые и постиранные. У каждого на поясе тесак, а под плащами гамбизоны. Когда они ввалились следом за старшиной, я встал и накрыл ладонью рукоять клевца. «Чем обязана?» — холодно спросила мама, не вставая и не предлагая мэтру Мишелю сесть. Тот рассчитывал на более радушный прием, но не встретив его, напустил на себя еще более надменный вид, хотя куда уж больше. «Госпожа Паллада, я провожу опрос жителей вашего квартала о ночном происшествии. Начать решил с вас, ибо случилось оно возле ваших ворот». Он помолчал, все еще надеясь, что ему предложат сесть, но мама сохраняла холодность. «Если вы до сих пор не знаете, то сообщаю, что возле ваших ворот убит человек, простите, два человека, а еще кто-то возвестил о пожаре, хотя никакого пожара в действительности не было, но это подняло на ноги не только ваш квартал, но и соседние. За это полагается крупный штраф, я имею в виду ложное извещение о пожаре. Что же касается двойного убийства, как-то быстро ваш цех получил разрешение, прервал его я. Прошел час, не более, мы оказались расторопны. Да, едва стало известно о происшествии, я сразу направил посыльного в ратушу к Приво, и он изволил поручить расследование нам. В ратушу к Приво, не рановато? В такое время он еще должен почивать на своих перинах. Или наш Приво находился на ночном дежурстве и проверял посты городской стражи? Мэтр Мишель беспокойно заерзал глазами. Я оговорился, прошу прощения. Конечно же, мы направили посыльного в дом к господину Приво, и тот любезно согласился выдать нам разрешение. Поэтому позвольте задать вам ряд вопросов. Задавай, чего уж там. Сомневаюсь, что он нуждался в каких-либо ответах. Следы на дороге, во дворе и прочем сами могли все рассказать. Не скажете, откуда взялась кровь на ваших руках и одежде? Кабанчик и резал. Вот как, вы режете свиней по ночам, только когда они лезут в мой дом? Ага, и где сейчас этот кабанчик? Не могу сказать точно. Если честно, их было 7. Получив отпор, они убежали. Но, видимо, не все. 2 тушки остались лежать на дороге. Не знаю, о каких тушках идет речь, но последнее время по улицам стало ходить столько кабанов, что порой я задаюсь вопросом, чем занимаются мясники в нашем городе. А, наверное, они расследуют преступления, и заниматься своими основными обязанностями им некогда, поэтому кабанчики и лазят где ни попадя. Видимо, придется резать их всех, вместе с помощниками. Намек был истолкован верно. Троица за спиной мэтра Мишеля подобралась и скрючила гневные рожи. Если старшина произнесет сейчас сакраментальное «фас», они обязательно попытаются выяснить, кто здесь кабанчик, а кто мясник. Но зря они надеются на численное превосходство, ибо во дворе стоял Гуга с мечом и ловил каждое мое слово, готовый пополнить свою коллекцию сапог. Однако драка с подозреваемыми в планы старшины цеховиков не входила. Неизвестно, кто окажется победителем. И именно эта неизвестность не позволяла его пальчик уткнуть в мою сторону. «Давайте оставим угрозы для...» Мэтр Мишель споткнулся, видимо, хотел сказать простолюдинов, но в очередной раз замялся, причмокнул и после паузы продолжил. «Что ж, если вы действительно зарезали дикую свинью, и это именно она так наследила в вашем дворе и испортила вашу одежду, тогда вопрос об убийстве снимается. Остается происшествие о ложном сообщении о пожаре. Оно подвергло панике жителей всех ближних улиц. Это, конечно, не убийство, и максимум, что вам грозит, штраф. Почему мне? Потому что вас видели бегущим по улице и кричащим «пожар». Кто видел? Свидетелей было несколько. Их имена я смогу назвать лишь во время суда. Не так давно ты утверждал, что ни с кем не разговаривал, и вдруг говоришь, что есть свидетели. Из какой клоаки они так быстро вылезли? Мэтр Мишель побагровел. Он выпучил глаза, не зная, что ответить, и затягивая время, затряс головой. Вы не так поняли меня. Эти люди, они сами пришли. Сами. Я говорил с ними на улице. Они сами пришли. В общем, вам сообщат, когда необходимо явиться на суд в капитульные тюрьмы. Он резко поклонился и вышел. Я сел на стул, положил клевец на колени. Из кухни выглянула Перрин. «Госпожа, завтрак подавать?» Мама не ответила, и Перрин восприняла это как согласие. Вынесла поднос с зеленью, яйца, хлеб, яблоки. «Ничто в нашей семье не меняется. Я сходил на двор, умылся, снял запачканную кровью коту, скомкал и бросил подбежавшему пацану. Отдашь, Перрин, чтоб постирала, как нос?» «Спасибо, господин, все хорошо. Гуга зашил мне его. Было больно, но я не кричал. Нос походил на перезревшую сливу, распух окрасился в темно-фиолетовые тона. Молодец, вырастешь, станешь сержантом, как Гуга». Вытер лицо, поднялся в свою комнату. Из головы никак не выходил мэтр Мишель. Человек не самого большого ума ведет расследование, которое никак не касается ни его цеха, ни его самого. За неполный час он успевает узнать о преступлении, получить разрешение и опросить нескольких свидетелей по 2 делам одновременно. Уже сидя за столом, я проговорил задумчиво. Удивительно. Что удивительно, сын? Удивительно, мама, то, что этот буржуа Мишель прекрасно знает, кто убил тех 2 у наших ворот. Он прекрасно осведомлен, кто они такие, куда и с какой целью хотели забраться. Почему ты так считаешь? Элементарно, Ватсон, мама, это же так очевидно. Никакого разрешения на расследование у него быть не может. Я знаком с законами государства. Поверьте, получить разрешение – это такая волокита, что даже при ускоренной процедуре выдача занимает несколько часов. Но при этом не сомневаюсь, что Приво на вопрос, давал ли он разрешение, уверенно ответит «да, сука, не выражайся». «Простите, мама, они все повязаны. Кабаны, Мартин, Мишель, Приво Лушар, а главный у них – мастер Батист. Кто он вообще такой?» Ночью я слышал, как Мартин говорил, что должен ему, а Лушар ясно намекал, чтобы мы продали ему дом. По той стороне улицы все дома проданы, наливая вино в мой стакан, как бы между прочим сообщила Перрин. Я уже давно не встречаю многих знакомых на монастырском рынке. Раньше встречались каждый день, а теперь нет. Говорят, их хозяева тоже продали свои дома и съехали. Вместо них заселяются новые люди. А про мастера Батиста ты что-нибудь слышала? Только имя, господин Вальгаст. И слухи. Какие? Говорят, он самый богатый человек в Шампани. Многие господа числятся у него в заемщиках. Ростовщик, вот откуда он черпает свою силу. Если влиятельный аристократ или мелкий говнюк вроде Приво ходит в его должниках, то хочешь, не хочешь, сделаю все, о чем тот попросит. А где он живет, знаешь? Неа, Перрин пожала плечами. Но я могу поспрашивать на рынке. Сделай одолжение. Мама встала из-за стола и произнесла со вздохом. Вот что случается, когда власть в свои руки берут простолюдины. Глава 10. Узнать, где проживает мастер Батист, Перрин не смогла, зато мне удалось выяснить, кому принадлежат дома на нашей улице. Я пообщался с торговкой зеленью, прошелся по соседям. Ответ не удивил. Владельцем являлся мастер Батист. Более того, весь квартал находился в его собственности. Более того, южная часть города от монастыря Святого Ремигия до ворот Флешимба на две трети так или иначе контролировалась Батистом. Неплохой у него бизнес. С учетом, что квартиросъемщики платят от 2 деньги в неделю, сумма набегала приличная, и чем ниже конкуренция, тем выше плата. Теперь понятна его настойчивость в вопросе покупки нашего дома. Он у него как бельмо на глазу, мешает стать монополистом на рынке недвижимости. К тому же, зеленщица, подмигивая и намекая на более широкие откровения, затащила меня к себе в каморку и уже из положения лежа поведала, что кроме всего прочего мастер Батист подчинил себе половину ремесленных цехов Реймса и установил цены на большинство товаров, даже на зелень, и имеет с того процент. Я пробовал вытянуть из нее конкретную сумму, но, между нами, она и слова-то процент не знала, это уже моя формулировка ее мыслей. Так что сколько именно зарабатывает Батист на городской торговле, выяснить не удалось. Да это и не особо важно. Я осознал одно. Это действительно очень богатый человек, который добивается всех поставленных целей. Наш дом его цель, и рано или поздно он своего добьется. Не нытьем так катаньем. Может, есть смысл если не продать так произвести обмен на другой район или вовсе в другой город? Вопросик. Никогда раньше я подобными вопросами не занимался, и теперь не знал, что делать, да еще эта зеленщица. Стоило выглянуть за ворота, как она начинала подмигивать и кивать в сторону своего подвальчика. Женщина она привлекательная и на безрыбье вполне себе сойдет за фотомодельку, однако интерес ее заключался в том, чтобы обзавестись с моей помощью потомством, дабы в дальнейшем я обеспечивал и ее, и отпрыска. Бастард бастарда. Ввиду отсутствия аналитических способностей, она считала, что если у меня есть жилая собственность, стало быть, должны водиться деньги. Но у меня не только нет денег, у меня и собственности скоро может не стать. Самый простой вариант выхода из положения – это найти мастера Батисту и дальше, как получится. Можно или поговорить, или наговорить, или договориться. С каждым днем я все больше убеждался, что законы средневековья работают не по тем принципам, к которым я привык в близкой мне современности. Полиции нет, прокуратуры нет. Все силовые структуры настроены на устранение конфликтов извне, и лишь изредка разворачиваются внутрь, если кто-то где-то там у нас порой мирно жить не хочет. Это я о крестьянах и мелких буржуа. Что касаемо дворян, то здесь вообще полное раздолье. Воюй друг с другом сколько пожелаешь, тем более на фоне непрекращающихся боевых действий с Бургундией и Англией, и никто слова не скажет. Тем более что один король, который Карл, как бы еще не король, а другой король, который Генрих вроде бы не всеми признан. Под эту сурдинку можно не то, что дом, замок отжать, а то и графство. Но мне графство ни к чему, достаточно того, что имею. Или недостаточно, в любом случае, нужна встреча с мастером Батистом. Все, что я о нем знаю, умещается в одно короткое предложение. Самый богатый человек в Шампани. Остальное, ростовщик, девелопер, ракетир, олигарх, мои домыслы. Где живет, неизвестно. И вообще непонятно, это человек или группа людей, организация, так сказать, масоны, казанастра, иллюминаты, тамплиеры и прочие таинственно-мистическо-криминальные секты. На археологическом факультете историю Франции нам преподавали в общем пакете со всей средневековой Европой, однако кое-что в голове отложилось. В первой половине 15 века самым богатым человеком Франции слыл некий Жактер, простолюдин, сын торговца мехами. В данный момент где-то в Бурже он зарабатывает первоначальный капитал, благодаря которому спустя несколько лет его заметит король Карл и назначит хранителем монетного двора и смотрителем королевских расходов. Этот человек совершит революцию в финансах, станет основоположником регулярной французской армии и главным фальшивомонетчиком государства. Он разорит половину страны, его состояние превысит королевское, его должниками будут все сильные мира сего. Так может мастер Батиста и есть Жактер, сумевший дотянуться до Реймса. Неплохо было бы проверить эту версию. А пока, пользуясь затишьем, мы с Гуго продолжили наши тренировки. День ото дня они становились интенсивнее. Старику уже не хватало сил, и через 2-3 часа занятий он начинал задыхаться. Я тоже чувствовал, как усталость свинцом заливается в ноги. Плохое предзнаменование. Трясущиеся колени в бою могут поставить жирную точку на жизненном пути. Виной всему было плохое питание. На одной чечевице и луке далеко не уедешь, требовалось мясо. У нас было несколько кур, их держали ради яиц. Они вечно бегали по двору, кудахтали, суетились, путались под ногами. На мою просьбу отправить парочку в горшок, был получен категорический отказ, и я пытался случайно раздавить хоть одну, чтобы получить легальный повод сварить бульон и поесть свежей курятинки. Однако эти горластые твари были настолько увертливые, что ни одна из моих попыток не увенчалась успехом. Пришлось продолжать тренировки на полупустой желудок. Гуга с легкой завистью признавал, что я превзошел его мастерством, что неудивительно, но в то же время старик знал массу мелочей, которые давали шанс продержаться в бою дольше. За их счет он нередко наказывал мою самоуверенность ударами тяжелого учебного меча по ребрам. «Вы неправильно держите голову, господин. Вы откидываете ее назад, и когда делаете выпад, она падает вперед. Это замедляет вас. Попробуйте склониться и вытянуть шею, тогда при выпаде ваша голова будет находиться в одном и том же положении». Я попробовал. Действительно, раньше как-то не обращал на это внимания, а теперь понял, что так в самом деле становишься чуточку быстрее. Всего-то доля секунды, но именно ее часто не хватает, чтобы нанести противнику последний удар. Щенок, если мама не нагружала его какими-нибудь мелочами, садился возле конюшни и следил за тренировками, повторяя плечами наши движения. Он очень хотел присоединиться. Придет время, и я позволю ему сделать это, а пока пусть поглядывает со стороны. Вечером за ужином мама спросила, напуская на себя излишнюю строгость: «Вальгост, тебе не кажется, что торговка укропом тебе не пара?» Я не ожидал подобного вопроса, поэтому растерялся. Не думал, что мои отношения с зеленщицей вышли за рамки ее подвала. Это, наверное, Перин меня сдала. Она видела, как я выходил оттуда в растрепанном виде и не могла не поделиться новостью с хозяйкой. Сплетница: «Мам, между нами ничего нет, поэтому ты ходишь к ней каждый день. Я бы не хотела, чтобы весной она заявилась к нашему порогу с завернутым в холст младенцем и потребовала себе отдельную комнату. Этого точно не случится. Я знаю, что нужно делать, чтобы младенцы не появлялись». Мама покачала головой. «Не сомневаюсь, сын, что ты знаешь это. Но также не сомневаюсь, что какой-нибудь Пьер или Жан этого не знают, однако младенца она все равно принесет нам». Намек был услышан и понят. «Больше я с ней встречаться не буду». После обеда Гуга запряг в повозку Лобастова, загрузил две больших бочки и отправился к источнику на улице Руисли. Обычно он делал это один, но после известных событий поодиночке мы старались далеко от дома не отходить. Я велел щенку закрыть ворота, а сам последовал за сержантом. Без меча из дома я больше не выходил. С ним было сподручней, а клевец не мешало бы поменять на полыкс. Этот тип вооружения постепенно входил в моду, и продиктована она была необходимостью. Рыцарские доспехи становились более совершенными, пробить их привычным оружием не представлялось возможным, поэтому потребовалось что-то более практичное. На мой взгляд, полыкс наиболее удобный вариант. Он словно специально создан для ближнего боя, позволяет держать противника на расстоянии и при определенном везении дает хорошую возможность нанести человеку в латах непоправимый урон, а уж в кольчуге или стеганке, которыми пользовалась большая часть пехоты, тем паче. На турнирах реконструкторов полыкс проходил отдельной дисциплиной, бои вызывали хороший зрительский отклик, и мы в своем клубе начинали уделять этому оружию серьезное внимание. Догнав Гуга, я пошел рядом. Дорога была не загружена, и мы двигались по центру. Я заглядывался на вывески, на ремесленников, творивших свое маленькое ремесло возле раскрытых дверей. Оконные ставни были откинуты, и на них, как на прилавках, лежал товар. Ножницы, нитки, специи, свежий хлеб, соль, крупы. Тут же портной снимал мерку, на вешалках вдоль фасада висело готовое платье, шассы, плащи. Удобно, и мастерская, и магазин в одном месте. Тут же продавец мыла жонглировал своим товаром, привлекая внимание не только покупателей, но и охочий до развлечений народ. Нам пришлось протискиваться сквозь толпу зрителей. Из глубины квартала доносилось пиликанье смычкового подобия скрипки, ему подыгрывал сон труп, бубнов и свиристелей. Если память мне не изменяет, где-то там располагался цех мастеров музыкальных инструментов. Вывески, указывающие к ним путь, не было, но любой желающий мог найти цех по звукам. У твоей жены, я искоса глянул на Гуга, язык что помело. Есть такое, господин, согласился сержант. Она всегда любила поговорить, и уж точно никогда не умела хранить тайны, он усмехнулся. Особенно чужие. Никогда мне это не нравилось. Зачем тогда женился на ней? Давно было, не помню. Наверное, любил. Я похлопал Лобастова по холке. Мулф схрапнул и благодарно закивал головой. Сколько тебе лет, Гуга? Много, господин, может быть, 50. Когда вы родились, я уже был сержантом вашего отца. Я помню, как он впервые взял вас на руки и поднял навстречу восходящему солнцу. Вы дрыгали ножками и кричали. Что кричал? А-а-а-а! Гуга улыбнулся. Это был бесконечный крик, и что он означал, не знает никто, кроме вас. А твой сын, Гуга, что с ним? Ему было 14, когда ваш отец взял его в услужение. Сначала пажом, потом оруженосцем, а потом, после Азинкура, он выжил, как и мы, но не захотел возвращаться домой, решил попытать счастье во Фландрии. С тех пор я ничего о нем не слышал. Наверное, сгинул в болотах Брабанта или лесах Ина. А другие дети, всех забрал Господь в младенчестве. Он произнес это абсолютно равнодушным тоном, как будто говорил о чем-то приходящем. Вот оно пришло, а вот ушло, и забыл, и всему есть логичное оправдание. Господь забрал. Мы добрались до источника. Он был огорожен барьером из тесаного камня. Тут же стоял мелкий служка из канцелярии городского приво и собирал налог за право пользования водой. Цена была одинакова для всех независимо от тары, одно денье. Плата символическая, но многие предпочитали брать воду в реке за городской стеной. Вряд ли она была лучше, но точно бесплатной. Выстояв недлинную очередь, мы залили бочки под самый верх и развернулись к дому. Приближаясь к казармам городской стражи, я приметил паренька. Тот сидел на куче мусора, словно стервятник на туше дохлого тигра, и смотрел на нас. Когда мы прошли мимо, он выждал немного, встал и двинулся следом. Я сделал вид, что поправляю упряжь, и глянул из-под руки назад. Парень продолжал идти за нами прогулочным шагом, остановился у прилавка с горшками, постоял и пошагал дальше. Судя по драной одежке, он относился к низшим слоям общества, нищий или мелкий воришка, вполне возможно, что человек жировика. Тот же обещал найти меня и грохнуть. Гуга, у нас на хвосте кусок навоза болтается. Я подстану, стряхну его. Понял, господин, удачи. Возле следующего проулка я пригнулся и резко шагнул в сторону. Встал за углом, прижался к стене. Преследователь мое действие проморгал, и когда появился перед проулком, я схватил его за руку и втянул внутрь. На мгновение он растерялся, но тут же принял стойку, в руке блеснул стилет. Я предполагал только поговорить, может, припугнуть, и первую атаку благополучно прозевал. Парень прыгнул, направляя стилет мне в живот. Спасла реакция. В клубе на тренировках мы постоянно отрабатывали увороты, доводя их до уровня рефлексов. Вот и сейчас совершенно бездумно я шагнул вправо, перехватил вооруженную руку за запястье и вывернул ее. Одновременно ударил кулаком в печень. Парень хрюкнул, разжал пальцы, роняя стилет, и червяком заерзал у меня под ногами. «Ты чё так сильно?» – захныкал он. Удар действительно получился чересчур сильный, не рассчитал, однако извиняться не стал. «Сам виноват, я подобрал стилет, не мой, слишком простенький, деревянная рукоять, наложенная на стальной стержень и обмотанная кожаной лентой. Такому цена в базарный день 3 копейки, даже стыдно брать в качестве трофея». Я отбросил стилет в сточную канаву, нагнулся, сорвал с пояса парня сумку. Тоже ничего особенного. Сложенный на 2/3 и сшитый кусок кожи, из оставшейся трети сделали клапан. Внутри ничего, кроме кривого гвоздя и наконечника стрелы нет. Наконечник я забрал, вещь нужная, остальное отправил вслед за стилетом. Парень уже отошел от шока и поглядывал за моими действиями со страхом. «Слышь, эй, выбрасывать-то зачем, или ты меня того? Не надо, слышь, у меня жена на сносях, одна с голодухи сдохнет. А ты меня сейчас не того собирался? Да я просто защищался. Думал, ты дневной сборщик». поэтому шел за мной от казарм. В проулок завернули две женщины, молча обошли нас и двинулись дальше. Парень потянулся за ними глазами, хотел крикнуть что-то, но, поймав мой взгляд, передумал. «Не убивай, а?» — голос его дрожал. «Я правда просто проследить за тобой хотел», — Жировик сказал. «Сказал, что кто увидит тебя, так чтоб не трогали, а только следили. Хочет знать, где ты норку выкопал. Он сам тебя хочет того, ну ты понимаешь. Значит, я оказался прав, это действительно человек Жировика, только вот не увязочка. Кабаны тоже люди Жировика, они знают, где я норку выкопал. Почему не сказали до сих пор, или ОПГ не такая уж ОПГ и в Рытвине не все подчиняются Жировику, а почему ты решил, что Жировик говорил именно обо мне, а о ком, удивился паренек, о ком-то другом, например, о торговце лошадьми с Ярмарочной площади, или он вам фотографию мою показал, что показал, портрет, рисунок на холсте, парень напряг единственную извилину, причем было видно, как она отражается на лбу, и закивал, понял, понял, это как в Библии. «Нет, ха, на рисунке же не поймешь, там все одинаковые, мужика от бабы только по платью отличить можно». Жировик сказал, «Как ты выглядишь, и ты вот так взял и узнал, а че не узнать, ты приметный, другого такого в городе нет, а это плохая новость, быть единственным в своем роде так себе удовольствие, что не сделаешь, каждый на тебя пальцем укажет, где-то неподалеку была лавка стекольщика, надо поинтересоваться, нет ли у него зеркала, посмотреть». Чем я такой замечательный? Ладно, парень, вали отсюда. И не вздумай Жировику сказать, что видел меня, иначе найду и сам знаешь, что будет. Он задышал. Да никогда, никогда. Я протянул ему руку, помогая подняться, резко обхватил за шею и сдавил. Он зашипел, впился ногтями в мое предплечье, я сдавил сильнее и держал, пока он не перестал трепыхаться. Опустил тело и приложил к стене спиной, будто спит. Перебрал парень венца, устал. Пусть отдохнет, вышел на улицу и влился в общий поток, как ни в чем не бывало. Гуга успел отъехать далеко вперед, я не видел ни его, ни повозки, зато заметил лавку стекольщика. Она находилась в доме напротив. На прилавке стояли графинчики, кубки, блюдца из толстого зеленоватого стекла. «Что желает молодой господин?» Подскочил ко мне торговец. «Зеркало есть?» Глаза его сузились. «Зеркало?» Я тихо спрашиваю. «О, что вы, отнюдь, вы хотите купить зеркало?» «Увы, но я не держу таких дорогих вещей в своей лавке. Сами понимаете, город кишит ворами и разбойниками, и стоит им прознать о столь дорогом предмете, жди беды. Однако я готов доставить заказ в любое указанное место. Как же я закажу то, чего не вижу? Я могу показать образец. Он неказист, но, поверьте, истинный товар также отличается от него, как золотой франк от помятого денья. Хорошо, тащи свой образец». Торговец шмыгнул в дом и спустя полминуты выскочил, протягивая на ладонях кусок стекла величиной 5×5 сантиметров. Маленькое зеркальце. Я схватил его и, держа в вытянутой руке, стал рассматривать себя. Видимость так себе, слегка искаженная, мутноватая, но, вот, значит, как я выгляжу. Молодой, лет 20 с небольшим, длинные светло-каштановые волосы зачесаны назад и завязаны в пучок, эта мама каждое утро делает мне такую прическу, лицо чистое, без шрамов и родинок, брови черные, глаза светлые, зубы, слава богу, ровные, белые, без следов кариеса, что вполне объясняется отсутствием в рационе сахара. Что еще? То, что я вижу, мне нравится, думаю, это бы понравилось и Кате. Сейчас я выгляжу намного лучше, чем в своей современности. Выражение лица наглое, уверенное. Таким оно было и раньше, но на фоне каштановой шевелюры и слегка раскосых глаз я вообще мачо. Короче, классный фейс, господин, тяжело задышал стекольщик, только не уроните. Вы представляете, сколько стоит это зеркальце? 3 ливра. Если вы уроните его, забирая обратно, я вернул ему кусок стекла, который он бессовестно назвал зеркалом. Все, что нужно было, я выяснил, а тратить состояние на продукцию сомнительного качества не намеревался. Стекольщик погрустнел. Очень жаль, господин, но если вы передумаете, то обращусь к тебе, не сомневайся. Не успел я отойти от стекольщика, ко мне сунулся согбенный старичок с хитрым прищуром. Господин, если вы желаете зеркало по более низкой цене, загудел он. Да отвали ты, отмахнулся я. Зеркала меня больше не интересовали, А вот почему я не чувствую угрызений совести после убийства человека, это интересно. Когда я грохнул того кабана, тоже ничего не испытал. Но там был страха. За себя, за маму, особенно за маму, да и адреналин зашкаливал. Сейчас ситуация иная, ни страха, ни беспокойства, угрожают только мне. Наши разборки с жировиком носят личностный характер. Зря я его не завалил сразу, сам себе создал проблему. Глава 11. Жировик действительно проблема. Я так и не понял, насколько он близок к Батисте, если вообще близок. Это могут быть конкурирующие группировки, и тогда у меня появляется шанс сыграть на разногласиях. Правда, для начала неплохо бы узнать суть разногласий. Для этого необходимо с кем-то сблизиться. Или с жировиком, или с Батистой. Батисту найти нереально, а вот где обитает жировик, мне ведомо. Только дорожка туда закрыта. Однако сидеть на месте и ждать, под какой бок вода потечет, я не могу. Будь проклята инициатива, но ее снова придется проявить. Я подозвал щенка. «Пацан, ты вроде говорил, что знаешь жировика». «Да, господин, но я не уверен, что он знает меня». «Это не важно, где он обитает, кроме раздорки». «Да много где. Он любит нищим притвориться, сядет и слушает, что люди говорят. Или, наоборот, купцом обернется, или монахом. У него много обличий». Сердце ёкнуло. «И одно из них может быть Батист. Никто не знает, как выглядит мастер Батист, потому что он постоянно меняет обличья. Даже образ жировика может быть лишь одним из многих. Теперь уж точно есть смысл встретиться с ним. Мне нужно, чтобы ты сходил в раздорку и передал жировику, что я хочу встретиться с ним. Но встречаться мы будем не в Рытвине». Я призадумался, где назначить место встречи. Выбрать какой-нибудь трактир в центре города, поближе к Королевской площади. Вокруг полно городской стражи, и если жировик задумает что-то нехорошее, то осуществить задуманное будет проблематично. В памяти выскочило несколько названий, я выбрал одно. «Знаешь трактир «Зеркальный карп»?» «Да, господин», — кивнул щенок. «Это недалеко от капитульных тюрем. Завтра в полдень там». «Хорошо, господин, только...» «Что? Жировик не станет со мной разговаривать. Я могу передать ваши слова Заплатке, его помощнику». «Передай Заплатке, мне без разницы». «Еще, господин, говори, вы уверены, что жировик захочет встретиться с вами?» «Упс, а вот об этом я как-то не подумал. Действительно, какой резон ему встречаться со мной? Я унизил его перед братвой, он злой, аки пес, хочет убить меня. Ну вот пускай и попытается. Захочет, не сомневайся. Только пусть приходит один, иначе встреча не состоится». Пацан кивнул и бегом бросился выполнять поручение. Вернулся к вечеру. Я весь день ходил из угла в угол, наловил бабочек на тренировке, отчего Гуга мозоль натер на языке, повторяя: «Господин, внимательнее». Увидев щенка, спросил раздраженно: «Чего так долго?» «Значит так», — выдохнул пацан. «Заплатку я нашел на суконном рынке. Там были эти, которые поджигатели, но меня не тронули, только зубами скрипели. Короче, я стараюсь, господин, вы, главное, не перебивайте, а то я собьюсь и придется рассказывать с самого начала». Так вот, Заплатка приглядывал за теми, кто поясные сумки режет. Увидел меня и очень разозлился, стал требовать налог за прошедшие дни. Я сказал, что больше не ворую, а занимаюсь честным трудом, что отныне я слуга господина Десенигина и что у меня послание от вас жировику. Заплатка стал смеяться, сказал, что меня никто из банды не отпускал, и чтобы служить кому-то я должен выписаться. Выписаться, значит уплатить тройной налог за месяц. А потом один старый вор шепнул ему, что Синигин – это тот, кто оскорбил жировика, и тогда Заплатка потащил меня в нищий угол. Это тот самый угол, в котором нас хотели сжечь, помните?